вражья рана. Вопреки скепсису Тараса, священный порог они отыскали быстро и буквально обалдели, увидев в глубине открывшейся глубокой шахты, порог оказался золотым кольцом, опоясывающим устье шахты, самую настоящую ракету. «Глазам не верю», — вполголоса проговорила Настя. «Такие ракеты делали в 70-е и 80-е годы 20 века, стратегические, с ядерными боеголовками, но у них сейчас всего лишь 1926 год. Мы ничего не знаем об истории здешней Земли», — заметил Тарас. «А тем более о Марсе. На Марсе могла существовать могучая древняя цивилизация. Перед нами ее следы». Толстой писал лишь о переселении атлантов-мегацитлов, насколько я помню, и ничего о древней цивилизации. «Ты плохо знаешь текст романа», — тоном превосходства сказал Тарас. «В нем говорится о древней расе аолов и о потомках мегацитлов, с которыми воевала царица Магр. Но о более древних временах действительно ничего не сказано. Можно предположить что угодно». «Посмотри на это чудовище. Такая громадина способна, наверное, уничтожить полпланеты. Кому и зачем понадобилось создавать и устанавливать в шахте стратегическую ракету?» «Это вопрос не ко мне. Садись у шахты», — приказала девушка Инку. Голем послушно опустился к золотому кольцу священного порога. «Внимание, вижу человека», — доложил Инк. В поле зрения пассажиров вспыхнул крестик визора, отмечая появившуюся у стены ущелья маленькую фигурку. «Это женщина», — прошептала Настя. «Я выйду. Вдруг это Аэлита?» «Выйдем вместе и узнаем, хотя вряд ли это Аэлита. Лось улетел на Марс раньше нас и не мог не посетить это место». Одного за другим десантные сфинктеры голема выдавил их наружу. Марсианка увидела гостей не сразу. Испуганно кинулась за скалу. Настя включила лингвер уника. «Не бойтесь нас, мы не причиним вам вреда». Из-за камня высунулось голубоватое личико. В глазах страх и недоверие. «Вы тоже сыны неба?» «Совершенно верно. Меня зовут Анастасия. Его Тарас, а тебя Иха». Молодые люди переглянулись. «Служанка Аэлиты», — прошептал удивленный Тарас. «Значит, и его госпожа здесь. И лось». «Что-то уж больно складно все получается», — засомневалась Настя. «Хотя, с другой стороны, такие встречи невозможно запрограммировать заранее. Спроси ее». «Не бойся, милая», — повторила девушка, как можно ласковей. «Мы ищем сына неба Мстислава Сергеевича Лося и Аэлиту. Подскажи, где с ними встретиться? Они здесь?» Марсианка замотала головой. Из глаз брызнули слезы. «Они упали, а Аэлиты нет. Они искали, потом прилетели солдаты. Успокойся». Настя вытащила салфетку, протянула Ихошке. «Рассказывай по порядку». Иха вытерла слезы кулачком, оглядела салфетку, сунула в складки свои желто-оранжевой хламиды. Вздохнув, начала рассказ. По ее словам, выходило, что лось и его мрачный спутник спустились на летающие лодки в шахту и исчезли. Потом прилетел воздушный корабль с солдатами некоего Хусана. Долго кружил над шахтой, высадил в нее десант из двух десятков солдат и улетел. И теперь солдаты идут за ними. Иха снова залилась слезами. Настя достала еще одну салфетку, вытерла лицо марсианки. «Не переживай, сыны неба справятся с солдатами. Значит, Уску прячет Аэлиту в горах на севере? В пещерах Темагор, недалеко от посоха бога Хао. Туда лучше добираться по лабиринту царицы Магр. Вот, сыны неба и отправились в тоннели». «А почему нельзя по воздуху? Ведь так быстрее». Иха вздрогнула, прижала к щекам ладошки. «Божью рану охраняет страшный зверь Кадум. У него 100 голов и 100 огненных ноздрей. Много кораблей пыталось достичь божьей раны. Ни один не вернулся. Кадум выпускает из ноздрей струи пламени и сжигает корабли». Настя оценивающе посмотрела на спутника. «Понимаешь, о чем речь?» «Там стоит ЗРК. Именно. А это означает, что в горах расположен какой-то важный объект. Посох бога Хао. Верно. Что это такое, как ты думаешь? Может быть, база мегацитлов, то есть атлантов, переселившихся на Марс с Земли? Иха, что такое посох Хао?» Марсианка изменилась в лице, сморщилась, испуганно оглянулась. Имя Хало нельзя произносить. «Цуи? Что? Напрасно!» «Да, напрасно. Он трехглавый бог и пришел на Туму раньше сынов неба». «Вот и ответ», — потерла ладони Настя. «Посох, наверное, космический корабль, совершивший вынужденную посадку на Марсе еще до появления атлантов. Его хозяева не хотели, чтобы кто-нибудь помешал им, и развернули защитную систему». «Сбивающие корабли?» — скептически скривил губы Тарас. «Это что же тогда за монстры сюда прилетели? С какой психикой?» «Психика, дорогой мой, здесь ни при чем. Все объясняется поставленной задачей. Может, экипаж космолета, руководимый этим самым Хао, которого впоследствии объявили богом, спасался бегством. А может, сюда прилетели негуманоиды, логика которых и моральные нормы далеки от человеческих, или слуги игрока». «А что? Это мысль. В общем, жить становится все интереснее. Предлагаю не спускаться под землю, в лабиринты царицы Магр, а подскочить к божьей ране по воздуху. А если нас собьют? Во-первых, пойдем в режиме инкогнито, никто нас не увидит. Во-вторых, голему не страшны никакие зенитные комплексы». Тарас для приличия помолчал, делая вид, что размышляет. «Хорошо, попробуем». «Чего тут пробовать?» Настя повернулась к терпеливо ожидавшей конца диалога марсианки. «Спасибо за информацию, Иха. Мы найдем твою госпожу и сына неба». «Ой, помогите им!» — всплеснула руками марсианка, прижала кулачки к груди. «Век буду молиться за вас». Глаза ее вдруг стали виноватыми, на щеках расцвел синеватый румянец. «Скажите, а второй сын неба, Лекси, прилетит?» Настя и Тарас обменялись взглядами. Оба поняли, что речь идет о прежнем спутнике Лося, Алексее Ивановиче Гусеве. «Не знаю, милая», — покачала головой Настя. «Но мы спросим у Мстислава, у сына неба, с белыми волосами. Он должен знать». «Я подожду», — закивала радостно марсианка, отступая. «Пусть Хао не рассердится на вас». «Ты здесь живешь? Наверху?» Иха показала на гребень вертикальной стены провала. За водой спускалась. «Может, тебе что-нибудь нужно? Сын, дочь неба, очень добрая, ничего не надо. В убежище госпожи все есть. Я давно здесь живу. Что ж, всего тебе хорошего». Марсианка козочкой заскакала прочь, подхватила ведерко на бегу, оглянулась, помахала рукой. Настя и Тарас помахали в ответ. «Хорошая девчонка», — сказала Настя. Тарас согласился. Жалко ее. Похоже, она до сих пор любит товарища Гусева. И ждет. Только вряд ли дождется. В горах над головами землян родилось стрекочущее эхо. «Что это? Кто-то летит сюда. Пора уходить». Они торопливо залезли в голем, взлетели. Ушло вниз дно пропасти с кольцом священного порога и пусковой шахтой. Крыло света мазнуло по лицам, над горами встало солнце. Показались приближавшиеся белые птицы. 5 воздушных кораблей, один больше другого. К священному порогу летели солдаты неведомого Хусана. «Давай собьем», — предложила Настя. «Как бы они не схватили Иху, не стоит», — проворчал Тарас. «Зачем нам неоправданные межпланетные конфликты?» «Я просто так сказала», — смутилась девушка. Добавила строже. «Не умничай. Кто здесь главный?» «Ты», — после паузы сказал он, — «то-то же. Когда разговариваешь с командиром, надо молчать». Тарас засмеялся. «Откуда это?» «Вспомнила факультатив древнего армейского фольклора. Ну что, летим на север? Как мы отыщем этот самый посох? Будем искать божью рану. Насколько я поняла, это нечто вроде кальдеры или кратера. Поднимись повыше», — скомандовала девушка Инку, — «километров на 50». Голем пошел вверх, пронизывая атмосферу планеты. Горизонт распахнулся вширь, хотя из-за относительно небольшого диаметра Марса, почти вдвое меньше земного, он оставался достаточно близким. Стала видна горная страна к северу. Громождение скал, разломы, ущелья, кратеры, кое-где прорезанные искусственными каналами. К западу от нее начиналась оранжево-красная пустыня. Ее каналы почти сплошь заросли кактусами. На юг уходили мрачные изломы и арки гор Лизиазиры. Да, здешний Марс не похож на наш. заметила Настя. «Формы рельефа здесь значительно разнообразнее, плюс каналы». «Смотри», — встрепенулся Тарас, обнаружив на горизонте темное понижение, долину, раздвигавшую горы. «Астроблема? Сейчас увидим». Через минуту взору открылся гигантский разлом, пробивший горный хаос небывалой величины шрамом. Края его были закруглены и оплавлены, отблескивая глазурью. Центральная часть пряталась в тени, но можно было догадаться, что там находится дно разлома, очень глубоко, не меньше, чем на десяток-два километров. Вот это кратер. Действительно, божья рана. «Интересно, где здесь прячется дракон Кадум, о котором говорила Иха?» Со смешком проговорила Настя. «Ты ничего не видишь?» «Пока нет. Пора запускать систему». Настя не договорила. Голем вдруг покрылся слоем дрожащего воздуха, словно был нагрет до высоких температур. «Мы в луче гравилокатора», — доложил Инг. «Фиксирую слабое трассионное возмущение пространства». «Какой еще гравилокатор?» – удивилась Настя. «Откуда на Марсе такая техника?» Тарас почувствовал неуютное беспокойство, будто его голову рассматривали чьи-то недобрые глаза. «Давай сядем, не нравится мне?» Он не закончил. С трех сторон от краев шрамовидного кратера метнулись к голему огненные пунктиры, и перед глазами пилотов загорелось солнце. «Удар!» Чудовищной силы рывок. Это инкопрата попытался отвернуть, сбросить с себя луч локатора. Визг сирены. «Прыгай!» — крикнула Настя, имея в виду переход голема на струну мгновенного движения. Но было уже поздно. Новый удар потряс аппарат и тела пилотов. Дурнота скрутила желудки. Последнее, что услышал Тарас, был голос инка. «Потеря энергоресурса! Произвожу аварийную посадку». Затем на голову рухнула стена тьмы. Очнулся он от холодного жгучего ручейка, пронзившего плечо, шею и голову. Сознание прояснилось. Стало понятно, что сработала медико-адаптирующая система Уника, включившаяся самостоятельно и приведшая хозяина в чувство. «А Элита?» — позвал он машинально. «Поздравляю, Жданов», — послышался насмешливый голос Насти. «Ты уже грезишь Аэлитой. Товарищ Лось тебя не поймет». Кровь прилила к щекам. «Я просто хотел. Не оправдывайся». «Вставай, Лежбока, пойдем искать твою марсианку». «Она не моя», — запротестовал Тарас. «Ладно, шучу, влезай. Темно. Включи свет». «Не включается». «Что это было? Нас сбили?» «Похоже на то. Чем?» «Соплей дракона Кадума», — Настя нервно хихикнула. «Он таки и в самом деле охраняет божью рану». «А серьезно? Откуда я знаю?» — рассердилась девушка. «Шандрахнули так, что даже защита голема не выдержала. Эй, драйвер, ты меня слышишь?» Инк не ответил. «Сдох», — прокомментировала Настя. «Все силы потратил, спасая нас. Что ж, придется теперь самим выкручиваться. Как мы попадем в трансгресс?» «Придумаем что-нибудь». Настя зашевелилась, начала освобождаться от упруго податливых складок защитного кокона, вылезла из кабины ногами вперед, повозилась у диафрагмы сфинкера. Что-то хрустнуло, в диафрагме образовалась щель, пропуская внутрь аппарата луч света. Настя скользнула в щель и исчезла. Тарас последовал за ней. Голем лежал в ложбинке между пологими холмиками и грудами камней. Строгую форму тетраэдра он потерял и представлял собой конгломерат дымящихся ребер и перьев. Издали он, наверное, походил на разбившуюся о скалы птицу. «Бедный», — пожалела аппарат Настя, — «такой удар принял на себя». Тарас промолчал, сомнения в правильности избранного поведения снова всплыли из подсознания, заставили переживать. К тому же не проходило ощущение, что их разглядывают все те же недобрые глаза. «Куда направимся?» Настя свернула шлем, тряхнула волосами. «Маршрут у нас один, в центр Божьей раны. Там и должен располагаться посох Хао, что бы он собой не представлял. Или у тебя другое мнение?» Тарас тоже свернул шлем, вдохнул воздух Марса, разряженный на этой высоте, насыщенный запахами плавленного камня, металла и сгоревшего пластика. «Меня больше волнует, как мы вернемся обратно». Брови подруги сошлись в линию. «У меня такое впечатление, что ты трусишь». Тарас порозовел, оскорбленно вскинул подбородок. «Я не боюсь. Но у нас действительно проблема. Проблемы для того и созданы, чтобы их решать. Дойдем до посоха, отыщем Лося и Аэлиту и подумаем, как вернуться в родную ветвь. Подходит тебе такой вариант?» Он отвернулся, помедлил. «Хорошо, все равно у нас нет другого выхода». «Не рефлексуй. Жданов, без выходных ситуаций не бывает. Зато интересно. Надо ж выяснить, кто нас сбил и по какой причине. Следуй за мной». Она поднялась на гладкий каменный купол, в который уткнулся носом полуразрушенный голем, подняла к лбу козырек руки. Тарас, волоча ноги, поплелся за ней. Осмотрелись. Упали они примерно в 10 километрах от центра Божьей раны. Дно шрама, проделанного не то падением крупного астероида, не то каким-то мощным взрывом типа ядерного, было гладко пористым. Лишь кое-где виднелись языки и россыпи камней, округлые вздутия и ложбинки, заполненные песком и пылью. Двигаться по такой местности можно было без труда. Готов? Потопали. Тарас посмотрел на густо-синее небо с прожилками зеленовато-желтых облачных струй. Солнце висело высоко, но его лучи кожу лица почти не нагревали. «Почему нельзя подскочить по воздуху? У нас же есть и антигравы». «Потому что система, сбившая голем, может отреагировать и на более мелкие летающие объекты. Зачем рисковать? Тогда пошли пешком». И они двинулись к центральной дыре разлома. Дети своего мира и своего века, по-разному оценивающие степень опасности пути, но одинаково уверенные в том, что опасность не смертельна.